Глава 4. Татьяна толкает в бок. Иногда она ведет себя так, что хочется ей нагрубить, но я сдерживаюсь. Очень красивое начальство, кстати. Девушка приосанивается. Хочется напомнить, что у нее есть молодой человек. Но и тут я молчу. Мне-то какое дело? Что? Какое еще начальство? Спрашиваю растерянно. Брат нашего генерального, шепчет мне. Теперь он будет здесь главным. Знаешь, я очень рада. Он молодой и, кажется, не женат. Почему ты так решила? Кольца на пальце нет, заявляет победоносно. Как отсюда заметила-то? Вот ведь глазастая. Я даже не обратила на это внимания. Взгляд был прикован только к лицу. Вернее, глазам. Точно таким же, как у моего сынишки. Может, не носит, предполагаю версию. Зачем так упираюсь? Будто если Кирилл окажется женатым, мне от этого станет легче или тяжелее. Похоже, я еще сама не решила. Все так сложно. Еще с утра я хотела покончить с прошлым. Закрыть эту до сих пор распахнутую дверь. Выбросить из головы надежды и мечты. В конце концов, перебраться летом к родителям на юг. А теперь прошлое смотрит на меня с расстояния нескольких метров. Ох! Он и правда снова смотрит. Голову чуть-чуть наклонил. Брови хмурит. На лбу тоже несколько морщинок, словно от напряжения мысли. О чем он сейчас думает? Может, узнал? И если да, то что делать мне? Должна ли я подойти после конференции? Сказать ему о ребенке? Он знает о нем вообще? Передал ли ему брат? Но почему не должен передать? Он же обещал. Пока думаю об этом, Кирилл опять отворачивается. Я выдыхаю, словно все это время задерживала воздух. Пот градом льет по спине. Скорее бы закончилось это ужасное собрание. Сидеть и знать, что он может посмотреть на меня в любую секунду, становится невыносимо. И в то же время я с нетерпением этого жду. Так и пролетает все время конференции. Но Кирилл больше в мою сторону не смотрит. Может, и те два раза мне померещились. Теперь уже не понять. Но я продолжаю строить версии. Может, не на меня он смотрел, а, например, на Таню. Она девушка молодая, привлекательная. Ухоженная, опять же. Всегда при макияже. Одевается броско. Узкая юбка, белая блузка, идеально сидящая на пышной груди. У меня с грудью не то, что проблемы. Но и выдающегося ничего нет. И почему я об этом думаю? Раньше подобные темы меня не волновали. А что изменилось теперь? Даже если Орлов-младший вернулся в город, сделал он это явно не из-за нас. Скорее всего, брат попросил приглядеть за фирмой. Поэтому не стоит себя накручивать. К выходу иду уже более спокойно. Хотя сердце неприятно тянет. Но это, я думаю, скоро пройдет. Для меня было шоком такое внезапное появление отца моего ребенка. А вот он, похоже, даже меня не узнал. Так тебе и надо, Вера. Будешь меньше верить в несбыточное. В детстве мама часто говорила, что я слишком доверчивая. Готова поверить любому незнакомцу на улице. Любому первому встречному. Даже шутила, что имя свое оправдываю. Вера, такая вот Вера. Но пора с этим кончать. Реальный мир – это не радужные картинки в детской книжке. Я родила сына. Воспитываю его одна. Мне ли этого не знать? Вера. Слегка вздрагиваю, когда меня зовут. Но тут же понимаю, что голос другой. А разве я помню, какой голос у Кирилла? Самой становится интересно. Узнаю, если услышу. Вера, привет. Нас догоняет Илья. Берет меня под ручку. У него это так естественно получается, что даже мысли не возникает вырваться. Я до сих пор пытаюсь гадать, он дамский угодник или просто приятный, настолько располагающий к себе молодой человек. Будь я без обязательств, уступила бы я его ухаживанием, если бы не воспитывала одна сына. Смотрю в его открытое лицо. У Ильи очень светлая кожа. Когда он волнуется, на щеках сразу выступают красные пятна. Вот и сейчас. Хотя с виду идеально спокоен. «Девочки, «Можно нам пошушукаться?» Вроде шутливо обращается к моим коллегам, идущим рядом. Но взгляд совершенно серьезный. Ни одного оттенка юмора. Татьяна выразительно округляет глаза. Надя даже не поднимает голову от телефона. Поэтому Таня подхватывает ее под руку и убегает вперед. «Удачки!» – желает то ли мне, то ли Илье. А может, нам обоим. Она давно мне все уши прожужжала, какой замечательный у нас главный юрист фирмы. Красивый, молодой. Ну и, конечно же, главное его достоинство – это зарплата. Объяснить ей, что для меня это не главное, я не смогла. «Как дела, Вера?» Илье нравится называть меня по имени. А меня очень смущает, если честно. Волновалась, что нас всех на этом собрании уволят. Признаюсь. В самой первой встрече общаться с молодым мужчиной мне было легко. Но я до сих пор не поняла. Это потому, что он так старается? Или он правда просто располагает к себе, сам того не желая? «Уволить тебя не имеют права по закону. Ты мать-одиночка с маленьким ребенком на руках». Илья включает юриста. «Ты же знаешь, как это делается?» – хмыкаю. «Попросят подписать по собственному или впаяют статью. Найдут к чему придраться. Могут даже подставить». «Ты говоришь страшные вещи». Он тоже улыбается. «К тому же ты ведь знаешь, у тебя есть связи в этой фирме. Обращайся, всегда буду рад помочь». Словно случайно, пока говорит, наклоняется еще ниже. Почти склоняется к моему уху. Я даже чувствую, как его горячее дыхание касается кожи. Но тело никак не отзывается на близость красивого, явно во мне заинтересованного мужчины. Как было бы проще, если бы он мне действительно нравился? Он знает о моем сыне, не морщит нос, когда говорит про Мишу. И уже 1000 раз звал нас сводить в детскую комнату или детское кафе. Но я пока отказываюсь. Может быть, зря. «Эй!» «Поосторожнее!» Илью кто-то толкает, и он отлетает от меня. «Простите, я вас не заметил, Илья Сергеевич!» А слегка хрипловатого голоса сердце в груди начинает биться сильнее. Еще недавно я думала, узнаю ли голос Кирилла, если услышу. Теперь сомнений не остается. Поднимаю голову. Мужчина смотрит не на меня. Красивое лицо опять хмурится, а взгляд прилип к одной точке. Месту, где наши с Ильей руки соединяются.